Глава 6. Дорога на Тиан. Захват этого городка прошел быстро и без проблем. Хотя Федору, уже видевшему Карфаген, Рим, Геную, Капую и другие здешние поселения, новый городок показался скорее большой деревней. Однако он занимал стратегическое положение, имея со временем все шансы превратиться в крупный торговый центр. Но, как подумалось Чайке, въехавшему на коне в захваченный город, это будущее ему гарантировано уже в другой стране, поклоняющейся другим богам. Между тем, до победы было еще далеко. Просто занять пустые дома – небольшой подвиг. Следовало вырвать у змеи жало. Но едва они приблизились к центру городка, где располагалась небольшая цитадель, как с дальней окраины донесся невообразимый шум. Это хелиархии от Герона и Карталона сходу пошли на приступ. Звон оружия и крики доносились даже сюда. «Окружить крепость, расставить дозоры и осмотреться», — приказал Федор. «Но не высовываться». Имея 600 с небольшим человек, штурмовать крепость, в которой засела 1000 легионеров с баллистами и стрелометами, было бы чистым безумием. Можно положить всех и не добиться результата. Тогда Оторбал ему сам голову оторвет. И все же Федор не собирался сидеть совсем без дела и рассматривал вариант быстрой атаки, в надежде, что Баал-Хамон надоумит его, как это сделать. В ожидании знака богов Чайка отправил своих разведчиков осмотреть крепость повнимательнее, а основной контингент – Шейспейр. Выстроил друг за другом на главной и двух параллельных улицах, между крепостью и дорогой, что вела к развилке за городом. Ведь легионеры могли попытаться прорваться на соединение со своими атакованными товарищами. Неизвестно еще, что за командир управляет гарнизоном крепости. Осторожный или вспыльчивый? Ответ на этот вопрос он получил очень быстро. Не успел он облюбовать для своего походного штаба просторный дом какого-то торговца неподалеку от форума, как туда явились его разведчики, посланные Урбалом. «Чайка, в крепости открыли ворота. Из нее выходят римские манипулы. Они направляются сюда, в сторону главной улицы». «Лучники на крыше окрестных домов», — приказал он, направляясь к строю солдат. «Двум спеерам, 5-й и 3-й, перекрыть соседние улицы. Остальным 4 растянуться в глубину по главной улице». Адъютанты убежали выполнять приказания. Отчайка взобрался на коня и поднял свой круглый щит. «Приготовиться к отражению атаки!» — выкрикнул он так, что его услышали все командиры и солдаты. А когда африканцы закончили маневр, Федор подъехал и остановился во главе 7-й спееры, рядом с Урбалом. Эта спеера стояла 3-й по счету от фронта, в глубине, прикрытая еще 2 спереди и 1 с тыла. Карфагеняне запрудили всю главную улицу, преградив римлянам самый широкий путь из города. Но на сей раз Федор решил выполнять свои обязанности командира соединения более четко. Еще неизвестно, как идет бой в лагере. Он должен быть все время на связи. Да и в том, что ему скоро выпадет возможность снова помахать фалькатой, он ни на мгновение не сомневался. Дело повернулось круто. Едва финикийцы приготовились, как раздалась тяжелая поступь подкованных башмаков о камне мостовой, и в конце улицы показались красные щиты римских легионеров. Раздалась короткая команда на латыни. Римляне остановились. Казалось, их центурион, здоровенный детина, шагавший впереди, не ожидал увидеть себя отрезанным от лагеря. 2 отряда разделяло сейчас не больше 100 метров. Перед Федором вдруг вновь пронеслись воспоминания, когда он вот так же шагал с красным щитом и коротким мечом в этих шеренгах, наводя ужас на врагов Рима, до тех пор, пока судьба не вывела его совсем на другую дорогу. «Мы не будем ждать!» — вдруг крикнул он. «Солдаты! В атаку! За Карфаген!» Командиры спер вскинули вверх мечи, повторили приказ, и африканцы, сжав покрепче оружие, рванулись навстречу римским солдатам. Легионеры отреагировали мгновенно. И в том, и в другом войске в первых шеренгах шли копейщики. Пилумы римлян и саунионы. Воины армии Ганнибала использовали в бою короткое деревянное копье для метания с металлическим наконечником – пилум. Предположительно, пилум, как и меч Гладий, был перенят римлянами и взят на вооружение после Второй Пунической войны. Однако нельзя утверждать с полной уверенностью точные сроки этого события. Поэтому в данном альтернативно-историческом повествовании римляне уже имеют пилум среди своего вооружения. Цельнометаллический саунион – тяжелый железный дротик с зазубренным острием, оружие, свойственное в этой войне только испанцам Ганнибала, был серьезным оружием в умелых руках. От него не спасали даже щиты. Карфагенян взметнулись в воздух одновременно и обрушились ураганом на солдат противника. Возникла свалка. Пораженные в грудь и шею воины, выронив оружие, падали на камни мостовой, под ноги своим товарищам, а по их еще теплым телам уже топтались подкованные башмаки врагов. Противники схватились в узком пространстве улицы, застроенной двухэтажными домами зажиточных горожан. Звон мечей и грохот сталкивающихся щитов заглушил все вокруг. В этот момент сверху на римлян полетели стрелы. Федор не зря приказал разместить лучников на крышах. И они делали свою работу хорошо. Римляне несли больше потерь, чем африканские пехотинцы, а лишенные баллисты скорпионов, оставшихся в крепости, ничего не смогли им противопоставить. Однако, разъяренные поражением в начале боя, легионеры поднажали и стали теснить первую сперу, скоро выдавив ее за перекресток улиц. Часть римлян после этого, повинуясь приказу своего центуриона, бросилась на соседние улицы, пытаясь найти свободный проход и обойти финикийцев, стоявших у них на пути сплошной стеной. Но и там натолкнулась на заграждение из защитившихся клинками пехотинцев Карфагена. Звон мечей и крики огласили теперь и соседние улицы. Поле боя быстро расширялось. Со своего места Федор уже не мог хорошо рассмотреть, как развивается битва. И, спрыгнув с коня, вошел в ближайший дом. Поднявшись на крышу вместе с Террисом и двумя адъютантами, он увидел все как на ладони. Разъяренные римляне теснили его солдат по всем трем улицам, а одна манипула легионеров прорвалась и зашла в тыл левому флангу. Римляне использовали свое численное преимущество. Судя по их количеству, крепость, видимо, покинул весь гарнизон. «Что-то быстро они решились на это», – пробормотал Федор, глядя, как легионеры атакуют по всему фронту, прорываясь и растекаясь по нескольким улицам небольшими отрядами. «Странно. За стенами было бы легче отсидеться до подхода своих подкреплений. Либо их командир большой трус, либо они нас давно поджидали». По лестнице застучали торопливые шаги, и на крышу поднялся посыльный. «Чайка!» – доложил посланник от Герона. «Лагерь взят. Мы преследуем отступающего противника». «Как?» – удивился Федор. «Уже взят?» «Быстро вы обернулись. Молодцы!» «Сколько же там было римлян?» Солдат зажал раненое плечо. Доспех уже намок от крови. И лишь потом ответил: «Не меньше, чем нас. Но едва наши хелиархии пошли на штурм, как римляне покинули лагерь и стали отходить по дороге в сторону гор». У Федора опять промелькнули смутные подозрения, что он присутствует зрителем на постановке какого-то римского представления. В этот момент снизу раздались крики ярости, и очередная шеренга римлян рубилась в строй карфагенян, оттеснив их почти к тому дому, на крыше которого находился и главнокомандующий. следовало немедленно менять наблюдательный пункт. «Кто преследует легионеров?» – спросил он, бросив оценивающий взгляд вниз, а потом туда, где находился римский лагерь у развилки дорог, по одной из которых отступали, не теряя строя, солдаты врага. «Наша хелиархия», – ответил солдат. «Карталон занял лагерь и ждет приказаний». «Сообщи ему, чтобы немедленно выслал 4 спейры, а также нумидийцев мне навстречу, и блокировал прорывающихся римлян. Мы должны уничтожить весь этот отряд, а потом возвращайся к своим. Передай от Герона, чтобы прекратил преследование и тоже вернулся в лагерь». На лице солдата отразилось удивление, но он все же кивнул и сбежал вниз по лестнице, устремившись по одной из улиц, где еще не было римлян. Федор тоже решил сменить дислокацию, но когда он оказался внизу и вскочил на коня, римляне были уже буквально в 20 метрах. Над головой морпеха просвистел камень из пращи. Его явно заметили. Схватившись за узду, чайка едва успел пригнуться, как новый камень ударил стену позади. Прикрывшись щитом, Федор отразил третий камень и, наконец, заметил пращника. Тот стоял рядом с центурионом, почему-то оказавшимся между двумя наступающими римскими манипулами, и выцеливал командира карфагенян. «Ах ты, сволочь!» – пробормотал Федор, нащупывая кинжал, но метнуть не успел. Далековато было. Их разделяли несколько шеренг дерущихся воинов. Тут брошенный в него другим римским солдатом пилум вонзился в шею лошади. Боевой конь командира хелиархии покачнулся, упал на колени, а затем завалился на бок, испустив предсмертный хрип. К счастью, расторопный Федор уже стоял на ногах, с фалькатой в руке. Рядом был Террис и 2 адъютанта, прикрывавшие его щитами, по которым тотчас забарабанили камни. На центральной улице оставалась только одна спейра, что еще не принимала участия в бою. Половина солдат в ее составе были лучники. Позади спейры улица была пуста. Там пока не было видно ни финикийцев, ни римлян. Федор колебался недолго. Он принял командование на себя и, вскинув фалькату, заорал: «Лучники, пустить стрелы!» Тотчас натянулись луки, и несколько десятков стрел, пущенных через голову сражавшихся на мечах солдат Карфагена, накрыли передние шеренги римлян. «Еще раз!» – заорал Федор. Новая волна стрел поразила дюжину легионеров. Давление в центре ненадолго ослабло, но римлян было втрое больше. Долго тут не продержаться, это было ясно. Федор подумал про отступление, но в этот момент заметил, что со стороны лагеря по улице приближаются спейры Карталона, а рядом, обгоняя их, скачут нумидийцы, растекаясь лавой по окрестным улицам. «Ну, тогда еще повоюем», – переменил он решение и, выбравшись на свободное пространство, закричал: «За мной, солдаты! Рубить римлян в куски!» И новая атака обрушилась на шеренги легионеров, уже почти прорвавшихся на свободу. Федор схватился с одним из вражеских солдат. Отбив его удар щитом, он быстрым и точным выпадом сначала поразил того в бедро, а когда римлянин согнулся, то нанес завершающий удар в открытую шею. Обливаясь кровью, солдат рухнул на камни. Федор прыгнул вперед, бросив короткий взгляд по сторонам. Рядом рубились его бойцы, уничтожая остатки той манипулы, что уже праздновала победу минуту назад. Еще мгновение, и они были раздавлены. А чайка оказался на свободном пространстве. До следующей манипулы римлян оставалось 20 метров. А перед ней, в боевой стойке со щитом и мечом, стоял центурион. Федор, не раздумывая, устремился к нему, и римлянин принял бой. Меч и фальката скрестились над головами, издав громкий звук, который тотчас потонул в воплях легионеров и карфагенян, тоже схватившихся насмерть вокруг 2 военачальников. Центурион был не робкого десятка и свое дело знал. Он лихо уходил от ударов тяжелой фалькаты и наносил свои, дважды сумев поразить чайку в бок. К счастью, кираса у командира хелиархии была отменная. Лишь прогнулась от таких мощных ударов, но выдержала. А вот круглый щит вскоре разлетелся в щепки. Более тяжелый скутум. Скутум. Массивный прямоугольный щит с умбоном в центре и железной окантовкой по верхней нижней кромке. Размеры примерно 1,2 метра высота на 0,75 метра ширина. Изготавливали из двух деревянных пластин, которые обтягивали телячьей кожей. Весил около 10 килограмм. В бою им не маневрировали, а прикрывались. Центуриона еще держался, хотя и дал трещину. Лишившись щита, морпех пошел в атаку, так как защищаться было теперь еще труднее. Центурион же, напротив, использовал выгоду положения и, спрятавшись за скутом, попытался подловить Федора на ошибке, чтобы наказать за нее смертью. Вначале Федор Чайка яростно набросился на вражеский скутум, пытаясь развалить его несколькими мощными ударами, чтобы биться на равных. Но не преуспел в этом. Щит выдержал все атаки. Зато сам Федор пропустил мощный удар в грудь, на сей раз пробивший металл кирасы, но остановившийся в миллиметре от тела. Спас толстый кожаный нагрудник, что носил командир 20-й хелиархии под ней. На секунду Федору показалось, что он ощутил холод смертоносного металла в своем сердце, а Центурион решил, что достиг цели и, выдернув меч, даже опустил острие. Глядя в глаза Чайки с улыбкой палача, словно желал стать последним видением умирающего. Но мертвец тут же ожил и наказал его, со всей силы рубанув фалькатой по шее. Голова Центуриона после такого удара отделилась от тела и скатилась на камни, а вслед за ней рухнуло и обезглавленное туловище, под которым тут же растеклась лужа крови. Сильный, но не смертельный удар убивает того, кто его нанес, как-то отстраненно подумал Федор, проведя ладонью по кирасе, пробитой под сердцем, и бросив взгляд на мертвое тело противника. Но мощный вопль атакующих шеренг Карфагена заставил его снова скинуть фалькату. Подошли вызванные для подкрепления сперы Карталона. А чернокожих нумидийцев Федор разглядел уже в тылу, смешавших свои ряды римлян. Еще один натиск, и с гарнизоном крепости было покончено. «Почему его здесь нет?» – орал Чайка полчаса спустя, стоя на одной из башен захваченного римского лагеря и вглядываясь в то, что творилось на склонах горы. «Я же приказал Адгерону прекратить преследование!» Он ответил, что не может упустить противника, который обратил тыл, и велел мне передать, что принесет голову их предводителя, – ответил бледный посыльный, на котором Федор выместил свой гнев. «О боги! Чтобы принести одну римскую голову, он решил пожертвовать всеми финикийскими, что отданы ему под команду!» — продолжал ругаться Федор, не отрывая взгляда от перевала, на который уже почти взобрались солдаты от Герона. Посыльный молчал, не зная, что ответить командиру. А Федор вдруг поймал себя на мысли, что Адгерон может добиться своего. Этот безбашенный вояка уже загнал римлян почти на перевал. И это несмотря на превосходство последних в силе и в лучшей позиции. Последнее обстоятельство немного смущало Чайку. Но не бросать же на произвол судьбы собственное соединение. И он решительно отогнал сомнения прочь. «Помоги нам, Баал Хамон!» — тихо процедил Федор сквозь зубы и, не веря в то, что делает, приказал стоявшему рядом Карталону. Половине твоей хелиархии следует немедленно выступить и поддержать Адгерона. Остальные пусть остаются в лагере. Нам нужно захватить и удержать перевал. Я иду с вами. Террис. Последний немедленно взобрался по лестнице, оказавшись рядом. Передай Урбалу, что он с остатками моей хелиархии остается в лагере и ждет здесь нашего возвращения и солдат, охраняющих мост через Вультурн, которые скоро должны подойти. Все, выполнять. А еще через пару часов Федор был уже почти на вершине плоского хребта, где расходились в разные стороны две небольшие дороги, больше похожие на широкие горные тропы. Одна из них наверняка вела в городок Тиан, приютившийся где-то там за отрогами на склонах горы Санта-Кроче, возвышавшийся сейчас над финикийцами своей громадой. А вторая вела на седловину, видневшуюся слева между ней и хребтом, уходившим к морю. Судя по всему, там прямо по курсу должна была находиться латинская колония Суэса Аурунка. Именно туда и отходили легионеры, которых по-прежнему теснил неуемный Адгерон. Трупы римлян усеяли всю дорогу до перевала, но Федор был вынужден признать, что их было не слишком много. Римляне отступали быстро, но организованно. Их отход до сих пор не превратился в беспорядочное бегство. И сомнения Федора в правильности принятого решения крепли с каждой минутой. Отличные мощеные тракты Апиева и Латинская дороги остались далеко внизу. Солдаты Карфагена были вынуждены скучиться и поднимались теперь по тропе всего лишь по четверо в ряд, растянувшись на несколько километров. А когда они были уже почти под перевалом, оставив развилку далеко позади, сверху донесся яростный шум. Подняв голову, Федор увидел, что римляне контратаковали солдат 17-й хелиархии, быстро отбросив их с захваченного уже перевала. Адгерон ответил тем же. Бой разгорелся нешуточный. Судя по всему, легионеры устроили там засаду и теперь не только не уступали числом атакующим, но и превосходили их. «Вперед!» – в ярости крикнул Федор, оборачиваясь к ближайшим бойцам. «Живее наверх, пока еще не все потеряно!» Но тут его взгляд скользнул по склону вниз, привлеченный каким-то блеском. Присмотревшись, Федор заметил кожаные панцири и шлемы римских легионеров. Несколько манипул быстро приближалось к развилке со стороны Тиана. Не прошло и 10 минут, как они перекрыли путь к отступлению, выстроившись плотным фронтом по всему склону, как только позволяла его крутизна. И с каждой минутой римлян там все пребывало. Федор с изумлением увидел, что они подтащили и установили чуть выше развилки несколько переносных скорпионов, направив их на карфагенян. «Твою мать!» Глядя на все эти приготовления, Федор опять перешел на русский от избытка чувств и сознания собственной глупости, что позволил заманить себя в засаду. Между тем он разглядел командира римлян, поджидавших его внизу. Это был невысокий, крепко сбитый мужик, явно в летах. Он прохаживался перед скорпионами, покрикивая на своих солдат. Чайке походка римлянина была от чего-то очень знакома, и если военачальник снял бы сейчас свой шлем с гребнем из красных перьев, то Федор дал бы руку на отсечение, что сквозь его короткие седые волосы уже пробивается небольшая лысина. «Ну вот и встретились, сенатор!» – пробормотал Федор, покрепче сжимая рукой фалькаты и ощутив при этом даже какое-то удовлетворение. «Скоро поговорим по душам!»